С Филиппом что-то странное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с этой историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз. В тетради вкладной лист. Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост, беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан. В первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам. Маленького роста, плохо сложен, печень расширена. Алкоголь. Причина смерти — удар ножом в сердце в пивной стоп-сигнал у Преображенской заставы. Старик, не отрываясь, сидит над климовской болезнью. Не понимаю, в чем дело. Бурчал что-то насчет того, что вот не догадался осмотреть в патологоанатомическом весь труп Чугункина. В чем дело, не понимаю. Не все ли равно, чей гипофиз? 17 января. Не записывал несколько дней, болел инфлюенцией. За это время облик окончательно сложился. А. Совершенный человек по строению тела. Б. Вес около 3 пудов. В. Рост маленький. Г. Голова маленькая. Д. Начал курить. Е. Ест человеческую пищу. Ж. Одевается самостоятельно. З. Гладко ведет разговор. Вот так гипофиз. Клякса. Этим я историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм, и наблюдать его нужно сначала. Приложение. Стенограммы речей, записи фонографа, фотографические снимки. Подпись. Ассистент профессора Ф.Ф. Преображенского, доктор Барменталь.